Глава 24. Снова раздались частые междугородние звонки. «Дашка!» — подумал эскейпер. «Чёрт, совсем ведь забыл!» Когда в последний раз он разговаривал с дочерью по телефону, она, помимо всего прочего, попросила купить и передать с Аказии суперпрегновитон, новый импортный витамин, который нужно принимать в последние месяцы беременности, особенно если будущая мать с момента зачатия вела не очень-то здоровый образ жизни. Вроде бы в Америке проводили исследования, и выяснилось, благодаря суперпрегновитону детишки получаются здоровенькие, красивые и умненькие, даже от весьма изможденных родителей. Говорят, сама Мадонна, когда бегала с брюхом, жрала суперпрегновитон горстями. И это при американском-то изобилии. Что ж тогда говорить о Дашке, запропастившейся в этом богом забытой бухте Абрек? Хорош папаша. Пообещал и не выполнил. Выходит, Башмаков не эскейпер, а самая настоящая свинья. Причем не только перед беременной дочерью, но и перед неродившимся еще внуком. Внуком. 2 месяца, и Башмаков станет дедушкой. Мальчик Олег, описавшийся от восторга, когда на счет 3 зажглась огнями большая елка в актовом зале 3-й образцовой типографии, станет дедушкой. А Дашка, отрезавшая куньки хвост в доказательство того, что кенгуру в минуту опасности, как ящерица, теряет заднюю конечность, станет матерью. Дашка матерью. Боже ж ты мой. Дашка выросла, сами не заметили как. Однажды Башмаков по рассеянности вошел в незапертую ванную и обнаружил там в пенной воде пышногрудую, розовотелую нимфу. Нимфа голосом дочери недовольно сказала: «Алена, субмарине, перископ спрячьте!» И сердито махнула телефонной трубкой. Дашка выклинчила у матери радиотелефон, чтобы, принимая ванну, не упускать ухажерских звонков. Башмаков ретировался, переживая сложный комплекс ощущений. Нечто среднее между гордостью товаропроизводителя и пытливым смущением мальчишки, подглядевшего купающуюся голышом девочку. До 9 класса Дашка училась, в общем-то, неплохо. И вдруг ее как подменили. Она повесила над письменным столом большое зеркало, чтобы в процессе приготовления уроков ни на минуту не спускать с себя глаз, ибо в любой момент на лице мог появиться очередной подростковый прыщ, который следует обнаруживать и обезвреживать в самом начале. Вскоре тетрадки-учебники были потеснены флаконами, дезодорантами, многоцветными наборами теней, тюбиками, карандашами и прочими симпатичными женскими излишествами. Наконец, учебники и тетрадки вообще куда-то исчезли, и письменный стол в один прекрасный день превратился в трюмо. Безутешная Дашка сидела перед зеркалом, как живой 15-летний укор подлой природе, гнусно сэкономивший на ее Дашкиных ресницах, зато явно перестаравшаяся в смысле носа. Уроки она теперь делала, лежа на паласе, болтая по телефону или оседлав голову огромными стереонаушниками. Катя и раньше-то приходила из лицея не особенно радостной, а тут просто озверела. Почти каждую перемену к ней подбегал кто-то из преподавателей, отводил в дальний угол учительский и с таинственным состраданием сообщал: «Екатерина Петровна, я, конечно, не стала записывать Дашке в дневник, но вы как мать». Или: «Кать, вот посмотри, чем твоя Дашка занималась на уроке». Или: «Катюш, я ей, конечно, поставила 3, но это чистая единица». Перелом в Дашкином поведении совпал с тем моментом, когда она со школьными подругами впервые посетила дискотеку. И после этого ей стал названивать какой-то странный мужик с бархатным баритоном совратителей несовершеннолетних. Если к телефону подходили родители, Дашка тут же перехватывала трубку и вела с бархатным долгие разговоры. Точнее, он что-то мурлыкал, а маленькая дура время от времени старательно хохотала. Один раз Катя успела соврать, что Дашки нет дома, и положила трубку. Был страшный скандал со швырянием косметики на пол и обещаниями убежать из дому. Катя перепугалась и на пару вечеров попросила у Анатольевича телефон с определителем и запеленговала номер бархатного. Потом в отсутствие Дашки позвонила ухажёру и заявила, что лично знакома с начальником отдела московского уголовного розыска. Если бархатный не отвяжется от её дочери со своими растлительными намерениями, ему придется хреново. Бархатный, взмолясь, поведал, что на самом деле он никакой не растлитель, а инвалид 1-й группы и прикован к кровати, а телефон Дашки ему дал племянник, познакомившийся с ней на дискотеке. Жизнь у него тяжкая, инвалидская, Он собирает на дому выключатель, а невинные разговоры по телефону с девушками — единственная в его жизни радость.